Глава третья. Ночной ветерок, врывающийся через дыру в стене, раскачивал висящие тела, и кровь, капающая с их алых ободранных пальцев, рисовала на полу странные узоры. Тел было 8. Неведомая сила разрушила большую часть потолка и привязала мертвецов к балкам. Даже освещенные тусклым светом ночного города, льющимся снаружи, они выглядели ослепительно алыми. «С них содрали кожу», – пробормотал Роше. Шефер кивнул. «Некоторые из них из компании Лэмбо, а другие – Кара. Потери равные». Роше уставился на напарника. Зрелище было намного приятнее, чем покачивающиеся трупы. «Господи, Шефер», – проговорил он, – «как ты это определил? У них же нет лиц». «У них нет кожи, а лица остались», – возразил Шефер. «Это Эдди и Хатчик, парни Кара. Это из людей Лэмбо, Фиорелло. А здесь собственной персоной скандалист Лэмб. Ты посмотри на их глаза, они-то остались». Роше взглянул, не успев толком подумать, действительно ли он этого хочет, и напрасно. Его охватил внезапный приступ тошноты. Пот катился по его лицу, холодный, несмотря на жару, и полицейский не мог поднять руку, чтобы его вытереть. Он не мог отвести взгляда от кровавых тел, не мог пошевелиться. Один шаг вперед, и он окажется в крови. А об отступлении назад в темноту не могло быть и речи. Казалось, там скрывается чудовище из ночного кошмара, готовое его схватить. «Боже мой, Шефер!» – начал было опять Роше. «Кто же это мог сотворить? Даже на войне!» Он не закончил. Его прервал звук, который Роше в такой ситуации не мог объяснить ничем, кроме шагов подкрадывающейся бестии. Он пригнулся и повернулся, держа оружие наготове. Обрушившийся кусок потолка, здоровый кусок дранки и штукатурки, вырванный и отброшенный в сторону, так что обнажились балки, к которым были привязаны тела, пришел в движение. Из-под развалин медленно поднялась окровавленная фигура. Роше с трудом удержался, чтобы не открыть огонь. Его палец надавил было на спусковой крючок, но полицейский остановил его. Это было не легче, чем остановить поезд. Задержать выстрел, когда между бойком и патроном осталась доля дюйма, задача почти невыполнимая. Но Роше был хорошим полицейским. А хороший полицейский никогда не пристрелит последнего свидетеля убийства. Единственного знающего, кто совершил преступление и как. Если это, конечно, единственный последний свидетель. Поднявшаяся фигура была в самом деле человеческой, но настолько покрытой кровью и грязью, что Роше не мог разобрать лица. Видна была лишь толстая рыжая коса, падающая на спину. Человек встал на колени, ошеломленно оглядываясь, и его дикий взгляд на мгновение прояснился, остановившись на Шефере. 9-миллиметровый пистолет Шефера висел в кобуре у него на боку, и Роше подумал, что ему, пожалуй, тоже стоит успокоиться, но не смог заставить себя этого сделать. На кровавом месиве, покрывающем тело человека, сверкнули белые зубы, он закашлялся и сказал хриплым голосом: «Чудеса! Кажется, это мой старый приятель, детектив Шефер». Он нащупывал что-то в развалинах. «Но ты упустил одну вещь, старина, одну ужасную штуку». «Кар?» – изумился Роше. Кар разглядывал подвешенные тела и обломки, продолжая одной рукой шарить среди рухнувшей штукатурки. «Знаешь, Шефер», – разглагольствовал он, – «немало я повидал ваших полицейских штучек, но чтоб такое, парень, я поражен». «Ты сумасшедший, Кар! Ты совершенно чокнутый!» – воскликнул Роше, у которого просто гора с плеч свалилась, когда он увидел, что их противник – обычный человек, к тому же решивший поболтать. «Полицейские не делали этого, мы даже подумать о таком не могли!» «Ты не видел их?» – ровный голос Шефера прервал раскричавшегося Роше. «Ты не видел того, кто прикончил твоих дружков?» «Все, что я видел, чучело в маскарадном костюме, которое влезало в окно. Потом рухнул потолок», – ответил Кар. «Может быть, это были полицейские, и ты морочишь мне голову. А может быть и нет, не знаю. Я только руку даю на отсечение. Ты, Шефер, как раз знаешь. Но, впрочем, неважно. Конечно, я могу быть и сумасшедшим, и совершенно чокнутым. Но так как я именно такой, вы сейчас превратитесь в покойников». И его рука вынырнула из-под обломков, сжимая то, что он там разыскивал. Карм мгновенно вскочил на ноги, поднял пистолет и расстрелял всю обойму в один прием. Роше был на взводе с первого шага в здании. Ему не нужно было дожидаться, пока потолок упадет ему на голову. Сгруппировавшись, он откатился под прикрытие кусков рухнувшего потолка за мгновение до того, как палец Кара нажал на курок. Грохот стрельбы, казалось, заполнил здание от основания до чердака, и в ушах Роше поднялся звон, когда второй выстрел прошил то место, где Шефер стоял долю секунды назад. Он не услышал шагов Кара, когда главарь гангстеров бросился бежать. Не услышал, сказал ли что-нибудь он еще, не услышал, когда он, щелкнув, бросил пустую обойму и, выругавшись, прекратил безумную стрельбу. Роше услышал рев Шефера. «Заткнись, чертов!» 9-миллиметровый пистолет Шефера успел выстрелить трижды, когда Роше наконец сумел совладать собой, подняться и вернуться к своим обязанностям. Но какого черта Кар топает по коридору и как Шефер вынес эту сумасшедшую стрельбу? Шефер же вовсе не был таким спокойным и холодным, как выглядел. Он трижды промахнулся, что было совершенно неожиданно, особенно на таком расстоянии. Не иначе как дьявол позаботился об этом. Кар вскрикнул, выпрыгивая из окна в дальнем конце коридора. Но это был не крик боли, просто всплеск адреналина, пронзительный вопль в ответ на выстрел. Шефер опять промахнулся и сразу же бросился вслед за бандитом. Роше в который раз удивился его силе и быстроте. И откуда только берется такая выносливость и ловкость, когда целые дни проводишь за письменным столом или в машине, а не в гимнастическом зале? Роше вскочил на ноги и тяжело затрусил в дальний конец коридора. Шефер поджидал его, стоя в полуразрушенной оконной раме. Опершись на подоконник, он внимательно всматривался в происходящее внизу. Роше устроился рядом с ним и увидел, как Кар, ловко избежав 4 полицейских, стоявших в оцеплении, скрылся за углом. Полицейские поколебались, посовещались и не решились оставить свой пост, пустившись в погоню. «Подонок!» – закончил Шефер начатую при входе в коридор фразу. «Проклятие, мы упустили его! Ну все, исчез!» – подытожил Роше, когда Кар скрылся за углом. «Ну не исчез, положим!» – отозвался Шефер. «Просто сбежал! Вряд ли он найдет место, где мы его не сможем найти». Опершись о развалины подоконника, он прокричал вслед Кару. «Эй, панк, продолжение следует!» Еще немного постояв в оконном проеме, он повернулся, чтобы отправиться назад, и застыл на месте. «Что такое?» – спросил Роше, выглянув из окна, видимо, надеясь увидеть возвращающегося Кара. «Замолчи», – приказал Шефер. «Послушай». Роше замолчал и прислушался. «Я ничего не слышу», – признался он. Это, конечно, было не совсем точно, потому что он слышал шорох ветра, шум отдаленного движения на улицах, голоса полицейских, окруживших здание, и все остальные звуки ночного Нью-Йорка, но он не слышал ничего такого, что могло объяснить беспокойство Шефера. «Чего-то не хватает», – произнес Шефер. «Например?» – спросил Роше. «Да не знаю я», – отозвался Шефер. Роше оглядел пустые переулки, оцепивших здания полицейских, битое стекло и раскрошившееся дерево разрушенного окна, мрачный коридор, ведущий к комнате, ставшей ареной кровавого действа. Он не увидел ничего особенного, за исключением, конечно, разрушений и того помещения, где чудовища вытворяли нечто противоестественное. Но не это встревожило Шефера. Роше все еще не понимал, о чем говорит его напарник. Что-то неестественное творилось вокруг. «Знаешь, это начинает меня пугать. Я думаю, здесь серьезная история», – заговорил Шефер, направляясь внутрь здания. В тот же момент на лестнице послышались шаги, знакомый топот полицейских башмаков. Только один человек мог производить такой шум, будто отряд полицейских бросился в атаку. «Немедленно все опечатать!» – прокричал голос, знакомый обоим полицейским. Они переглянулись с вытянутыми лицами. «Все, все опечатать и никого не впускать!» «Маккомб», — прокомментировал Роше и скорчил рожу. «Я имею в виду капитан Маккомб». Вскоре поток людей в голубой форме заполнил вестибюль и лестничные клетки, устремляясь в недра здания. Один за другим, пригнувшись и держа палец на спусковом крючке, они исчезали в кромешной тьме. Капитан Маккомб, неожиданно оглянувшись, заметил Шефера и Роше в конце коридора у разрушенного окна. Некоторое время Маккомб изумленно смотрел на напарников, потом, поняв, кто перед ним, он стал раскаляться прямо на глазах. «Вы находитесь внутри, Шефер, несмотря на приказ охранять здание снаружи. Мой приказ касался всех, в том числе и супердетективов, которым охота поковбойствовать. И если происшедшая тут перестрелка – ваше произведение искусства, будьте любезны не позже полуночи положить рапорт мне на стол в 3 экземплярах». Шефер указал вглубь коридора. «Вы видели трупы, Маккомб?» «То есть вы хотите сказать, что нашли здесь несколько мертвых панков и полагаете, что это извиняет нарушение приказа?» «Это не просто несколько мертвых панков, Маккомб. Здесь пролито много крови. Это похоже на бойню». «Ну, значит, порезвились бандиты!» Шефер прервал Маккомба. «Не надо мне вешать про бандитские разборки, капитан», — проговорил он. «Вы пойдите и взгляните. А потом попробуйте решить, какое оружие использовали бандиты, чтобы такое сотворить. Взгляните вон в ту дверь, а потом говорите, что там передрались панки или что бандиты просто постреляли из УЗИ». Маккомб ошалело вытаращился на Шефера, потом тряхнул головой и процедил сквозь зубы. «У вас нет ключа к разгадке, да, Шефер? Так вот я не дам и ломаного гроша за то, что находится за этой дверью. Это сейчас не важно, а важно то, что я велел охранять дом снаружи, а вы не выполнили приказ. То, что произошло внутри, не ваши проблемы, и не забивайте ими свою хорошенькую белокурую головку. А теперь освободите помещение и немедленно». Шефер не отвечал. Роше хлопнул его по плечу и сказал: «Идем». Оба детектива оставили Маккомба и отправились вниз по лестнице. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы капитан их не мог слышать, Роше проворчал: «Если бы существовал рынок сбыта глупости, Маккомба можно было бы привлечь к ответственности за организацию подпольного бизнеса». Шефер пробормотал что-то себе под нос. Роше взглянул на него, пытаясь сообразить, что он хочет этим сказать. «Ты думаешь, капитан попытается замять это дело? А может, его отрядили избавиться от возможных свидетелей?» Шефер покачал головой. «Не его стиль. Пожалуй, кто-то действительно хочет оставить происшедшее в тайне, но не он». Когда они выбрались из здания, Шефер добавил: «Но что бы это ни было, не думаю, что им удастся долго скрывать такое».